Рабочий лист номер 2. Начните подниматься к себе, божественному, и познайте в себе Творца и свои великие возможности. Куда я иду? Куда я иду? Куда я иду? Куда я иду? Куда я иду? Еще сами знаете, сколько страниц.